Глава 10. Я добрая? Да у меня просто зла на всех не хватает. НН. Вся следующая декада прошла для меня под лозунгом «Заведи себе друзей». Во-первых, учебная группа в полном составе, поддавшись тлетворному влиянию рыжего аристократа, испытывала ко мне нездоровый интерес. Во-вторых, я проявила недюжую смекалку и силу воли, пытаясь сблизиться с Хароном. Звучит не слишком красиво, но терять такого друга, как Кертен, совсем не хотелось. В том же, что он, начав общаться с Дер-Альтером, станет меньше времени уделять мне, сомнений не было. Поэтому я сделала все возможное, чтобы плавно влиться в их мужской коллектив, и с искренним удовольствием тряхнула стариной, поучаствовав в паре шалостей. Правда, Тарнум не оценил юмора, оказавшись перед сдвоенным вторыми курсами в изящной балетной пачке, усыпанной блестками, вместо привычного калета. Ошеломленный творец застыл на несколько мгновений, не веря собственным глазам. Студенты пожирали преподавателя благодарными и почти влюбленными взглядами. Такого подарка они явно не ожидали. Вопли взбешенного учителя были встречены истерическими всхлипами, а его попытки найти виновников торжества успехом не увенчались. Сразу после поимки приколистам было обещано небо в алмазах, ассенизаторские работы вместо каникул и должность подопытных кроликов для первокурсников с факультета творцов жизни. Предвкушение в голосе учителя почти заставило меня испугаться. Но только почти. Следы мы замели идеально, а Тарнум давно напрашивался. В конце концов, если не хочешь говорить правду, молчи. Он же лгал мне в лицо. Глупо. Вообще, рассматривая наш первый разговор с Тарнумом с высоты знаний, полученных мною в межмировом архиве, я сделала неутешительный вывод, что предоставленные учителем храны с информацией были весьма умно подредактированы. Нет, там не было ни единого слова лжи, но часть информации туда не включили, а в оставшихся данных чуть иначе были расставлены акценты. Я потратила немало своего времени, пытаясь разобраться в политическом устройстве Эдема, но даже сейчас не имела полной информации. Выводы делать еще рано. Впрочем, главной и, пожалуй, наиболее сложной на данный момент задачей было приручить Литу. Девушка до дрожи боялась сделать что-либо не так и периодически пыталась именовать меня госпожой. Это было непросто. Никакого опыта в отношениях раб-господин я не имела. Каждая фраза была как танец на минном поле. Сложно взглянуть на ситуацию другими глазами, если ты просто не хочешь этого делать. Ведь по меркам этого мира Лита была собственностью, вещью. И убедить эльфийку в том, что я вижу в ней равного, было невероятно тяжело. Однако чем больше времени мы проводили вместе, тем больше она начинала мне доверять. Именно благодаря этому нарождающемуся доверию я узнала ее невеселую историю. Лита была одной из последних эльфов клана Рассвета. Рассветные кланы были лучшей и последней разработкой леди Тилии Дершант. К сожалению, демиург маленького рассветного мира ушла, по словам Литы, растворившись в источнике. В общем, умерла, не справившись с нагрузкой. Как я поняла, леди Тилия была универсалом, очень талантливым, но все же универсалом, и ей не хватило сил для завершения проекта. Новый владелец, не имея возможности или желания заниматься одинокой, отдаленной от общего семейного ареала планетой, оставил все на самотек, собираясь пустить рассветные на торги. Удивительный маленький мир – результат кропотливого труда талантливой хозяйки, можно было довольно выгодно продать. Кроме незаконченного проекта рассветных кланов, там имелось множество других интереснейших наработок. А пока родина Литы стала роскошной приманкой для соседей. Жители соседних ареалов при поддержке богов и с молчаливого одобрения своих творцов, недолго думая, собрали армию и напали на беззащитный, без хозяйского присмотра рассветный мир. Когда наследник Дершант спохватился, было слишком поздно. Мир разграбили подчистую. Уникальные разработки леди Тилии канули в недрах невольничьего рынка Эдема. Впрочем, эта война не слишком расстроила Демиурга, ибо на продажной цене рассветного мира практически не сказалось. Он был уверен, что получит запрошенные 10 таннов. Что еще сказать? Лита была одной из последних выживших. И в тот момент, когда на ее голову свалилась парочка пьяных в хлам одаренных, готовилась к смерти. Девушку к тому времени уже практически продали в веселый дом. Не подумайте плохого, так местные юмористы прозвали гладиаторскую арену, где на бои выставлялись новейшие генетические разработки демиургов. И Лита, потомок клана Рассвета, дочь последнего из танцующих с ветром, была очень лакомой приманкой. Дальше картину произошедшего я восстанавливала уже по двум источникам. Харон и Кертен, как выяснилось, слегка промахнулись мимо артефактных рядов, находящихся на другом конце ярмарки. Прикинув время, необходимое для достижения поставленной цели пешим ходом, и нецензурно повозмущавшись по этому поводу, приятели обратили внимание на жаркий спор, который вели потенциальные владельцы эльфийки. Оба демиурка были достаточно пьяны, чтобы в их головах возник гениальный план. Купить мне шикарного домашнего питомца вместо планируемого артефакта. Я ведь поистине неровно дышу к различным живым диковинкам, верно? Лита не запомнила, кому именно из парней пришла в голову идея купить выставленную на продажу эльфийку в подарок одной стервозной цыпочке. Ей тогда было немного не до этого. Собственно, она обратила внимание на новых покупателей только тогда, когда те громко вмешались в ход переговоров. Парни, радостно поторговавшись первое время, стали уставать от назойливых конкурентов. К тому же даже сквозь алкогольный туман они были поражены стоимостью невзрачной, в общем-то, малолетней эльфы. Будь они чуть менее пьяны, давно бы плюнули на торги и поискали какую-нибудь другую диковинку, но выпитая сыграла с ними злую шутку. Немного подумав, ребята решили максимально сократить время торга, щедро одарив окружающих вислыми ушами и вздернутыми пятачками вместо носов. Незамысловатая шутка моментально склонила чашу весов в их сторону и даже помогла получить скидку у продавца в обмен на обратное превращение. Слабенький универсал не имел достаточно сил для самостоятельной трансформации. Через час подарок, снабженный долгой напутственной речью, стучался в мою дверь. Поморщившись, я покосилась на Харона, развалившегося рядом с малышом на кровати. Демиург, задумавшись о чем-то своем, машинально разрисовывал мой потолок фресками. Кертен, расположившись напротив Литы в кресле-шаре, настойчиво выпытывал малейшие подробности экспериментов Тилии Дершант. Записей погибшая Демиург не оставила, а результаты ее труда поражали. Уровень силы у Литы был равен уровню слабого Творца Универсала. Это был, несомненно, прорыв. Единственная проблема в том, что сила эльфийки была, если можно так выразиться, узконаправленной. А точнее, девушка могла договориться с любыми ветрами и ураганами даже на Эдеме. Именно поэтому на нее наложили мощные щитовые чары, позволяющие владельцу контролировать ее. Да и завышенная цена и нездоровый ажиотаж объяснялись теперь просто. Снова покосившись на Харона, я вздохнула и взглядом лоботомированного барана уставилась на противоположную стену. Легко сказать, создай карман в пространстве, сделай вход, вот тебе и комната. Я, конечно, пытаюсь проявить фантазию, но внутренний голос настойчиво толдычит, что сие невозможно. Лейна, ну что ты тупишь? Не выдержал Харон. Не понимаю, что такого сложного в этом задании. Я его уже 30 годам щелкал, как орешки. К 30 и я его буду щелкать, как орешки, ехидно отозвалась моя вредность. Не понял? Прибалдел парень. А сколько же тебе сейчас? 24, пробурчала я. Тебе не говорили, что у женщин про возраст спрашивать не принято? Нет. «Не говорили. У нас с этим проще», — ухмыльнулся брюнет, щуря золотистые глаза. «Кертен, ты слышал? Мы с тобой деградируем». «Что?» — ошарашенно переспросил мой друг, с трудом фокусируясь на нашей беседе. «Я говорю, мало того, что мы связались со Смеском, так она еще и малолетка». «Это кто малолетка?» — оскорбленно прошипела я. «К тому же и Смеском быть не могу. В нашем мире кроме людей никого нет. Так что я чистокровный человек». «А, я в курсе», — равнодушно проронил Кэрри, возвращая все свое внимание Лити. «Чудные дела творятся», — покачал головой Деральтер. «Между прочим, набор в Академию ограничен по возрасту. Минимально 120-150 лет. А до этого будущие студенты находятся на домашнем обучении. Например, Адель еще лет 10 сидеть дома до поступления на первый курс». «Харун, а бывает так, что детей вообще не отдают учиться в Академию?» – полюбопытствовала я. «Бывает, и довольно часто. В основном дома остаются универсалы. Если дар у ребенка не очень сильный, то его, скорее всего, будут обучать в семье. Нет смысла платить академии, все равно это не окупится. А почему ты спросила?» «Ну, странно как-то. Даже если учесть, что у одаренных не так часто рождаются дети, то в академии должно быть раз в 10 больше студентов, чем я видела. По крайней мере, если верить информации, полученной мною из храна Тарнума». «Ты по-своему права. Но вычти часть студентов, что учатся дома. Да плюс естественный отсев». «Харон, я в первый раз слышу, что из Академии выгоняют. Мне казалось, что здесь, наоборот, стараются вытянуть всех». Пораженно отозвалась я, усаживаясь рядом с Демиургом. Парень скосил на меня рысьи глаза и недобро ухмыльнулся. «Знаешь, меня поражает твоя наивность. Говоря о естественном отсеве, я имел в виду вовсе не изгнание из Академии. Вспомни, за первую декаду ты была дважды на пороге смерти. В первый раз тебя спасло то, что Тарнум моментально засунул тебя в больничную палату. А во второй, поверь, не помогло бы даже это. Кертен действительно вытащил тебя с того света. Организм настолько обессилел, что не мог воспринимать подпитку окутывающих палату целебных плетений. Ему пришлось стать донором, прогоняя силу через себя и только потом вливать в тебя крошечными порциями. Насколько мне известно, он проводил подобную операцию впервые, но это сработало. Думаю, под утро он был в состоянии полутрупа, так что ему самому требовалась больничная палата».